45. Крайне своеобразно. Ты должен понять, что большинство этих людей не готовы к тому, чтобы их отключили от источника питания. А многие из них настолько привыкли, настолько безнадежно зависимы от системы, что они будут бороться, чтобы защитить ее. Морфей из фильма «Матрица». Никто не говорил мне, что наступят такие дни. И правда, очень странные дни. Джон Леннон. Незнакомец в незнакомой стране. Так ощущается большинство переживаний этого мира после джунглей. Сияние. Все, что есть. Знание того, что Дэвида нет, а есть только струящееся сознание. Произошла определенная адаптация к этому, и таким образом жизнь продолжается через этот сновидческий персонаж, с присутствующей всегда и повсюду совершенной сияющей недвижимостью, беспрестанно изливающейся и видимой, сейчас и всегда, не этой штуковиной ум-тела. Сновидческие персонажи являются тем, чем являются. Обычными людьми, идущими по жизни, занятыми сновидческой суетой и играющими свои предписанные сценарием сновидческие роли, не имеющими понятия об истине и считающими свои «я» реальными, не осознающими сияния, которым они являются. Большинство из них подавляющую часть времени несчастливы, но у них бывают особые моменты. В любом случае, все взаимодействия представляют собой относительно прямолинейные взаимодействия между сновидческими персонажами в пределах заданного сновидения. Да, время от времени кажется, что понимание дает сбой, и остается только сильное замешательство и неспособность к общению. Да, есть некая неотфильтрованность в переживании жизни, а крайняя ограниченность аппарата ум-тела порой делается слишком очевидной. Но даже тогда, с этой точки зрения, все это удивительно и прекрасно, и всегда абсолютно безличностно. Простое видение того, что возникает, что принесет с собой сегодняшний сценарий. Это немного сюрреалистично. С одной стороны, струящееся сознание – каким-то образом притворяющееся, что забыло, кто оно, а с другой вполне очевидно, кто оно. Сновидению не хватает убедительности, правдоподобия, так что постоянно присутствует чувство удивления. Неужели никто не видит, насколько обманчива и фальшива вся эта иллюзорная реальность? В ней полным-полно дыр, полно подсказок. Она обнаруживает всю непоследовательность и отсутствие составных частей, что свойственно любому сновидению. Много раз на дню случаются моменты, предоставляемые бесплатно, срывающие сновидческий покров, но никто не видит этого, потому что все, подчиняясь обусловленности, сами латают дыры, там, где в противном случае это могло бы привести к разрушению всего карточного домика. Вы видели это? Нет, я тоже не видел. Что это было? Ах да, конечно, ничего. Там ничего и не могло быть. Это, конечно, безумие, но здесь есть определенная логика, даже не лишенная привлекательности. Разница между пробужденностью и непробужденностью столь же невероятно тонка, что трудно сказать, существует ли она вообще. Если использовать несколько странноватый образ, то все, что здесь требуется, это лишь крошечный сдвиг в сознании, метафорический сдвиг ума в сторону от того, где он находится, на практически незаметное расстояние. И этот сдвиг, этот хлопок, будет достаточным для изменения восприятия в той степени, чтобы все стало видимым так, как оно есть. Крошечный, настолько крошечный, что практически ничего не требуется. Я называю это фазовым сдвигом. Возможно, потому что слишком часто смотрю Star Trek. Все остается так, как оно есть. Только восприятие переходит в фазу того, что есть. Что изменилось? Ничего. Столь минимальный сдвиг здесь требуется.